нить. Но там появился цветной, а черно-белый перетащили ко мне. Он плохо настроен. Я редко решаюсь его включать. Стены в комнате оштукатурены неровно и некрасиво. Я решил их завесить афишами и фотографиями. Притащил из дому то, что смог, но в эти стены вбить гвоздь оказалось делом нелегким. Маленькие гвозди гнулись. Теперь небольшие фотографии приколочены огромными гвоздями. Вместо письменного стоит квадратный столик. Одна из его ножек подгибается, и я каждый раз поправляю ее, чтобы стол не свалился. Все это, в конце концов, мне безразлично, потому что я редко захожу в свою комнату, хотя, может быть, чаще заходил бы, если бы она была иной. 4 часа в день я репетирую в некрасивом, хотя и просторном репетиционном зале. Это большая комната, похожая на склад старой мебели. Кажется, все непригодное, что было в других помещениях, притащили сюда наверх. Стоит старый диван с белыми грязными подушками без наволочек. Эти подушки, по-моему, из спектакля «Обвинительное заключение». Действие этой пьесы происходит в тюремной камере. Для тех обстоятельств такие подушки, вероятно, подходят. Но когда репетируешь 3 сестры, они совершенно неуместны. Просто даже удручают. Половина актеров чего-то всегда болеет. Простужены. Один сморкается и просит его извинить, так как сегодня сможет репетировать только в полголоса. Кто-то по-утреннему мрачен. Вместо того, чтобы прийти за час до начала и проделать гимнастику, взбодриться, привести себя в порядок, в форму, артисты прибегают, как правило, на 2-3 минуты позже. Некоторое время они еще перелистывают пьесу, чтобы отыскать там нужное место. В комнате невероятно накурено, запах табака остался еще со вчерашнего дня. Когда приходишь домой, то свитер весь пропитан запахом табака. Начало спектакля «Дорога по мертвым душам» происходит в Италии. Там Гоголь писал «Мертвые души». Герой собирается в крошечной комнатке. Неаполитанская песня. Герои жмутся друг к другу. Гоголь среди них. Неаполитанскую песню неожиданно перебивает русская, мужицкая. Герои в комнате заговорили, задвигались, зажили бурно в дорогу. Наводящий ужас движения. Инсценировка молодого автора. Чичиков не торгуется здесь с каждым помещиком в отдельности, а ведет торг со всеми сразу, как при шахматном сеансе одновременной игры. Сразу с Плюшкиным, с Коробочкой, с Собакевичем, с Ноздревым, с Маниловым. У каждого из них своя партия, своя линия. Кто-то уже понял предложение Чичикова, а кто-то нет. Один ведет торг в начальной стадии, другой в конечной. Третий упрямится, как осел. Этот разнобой объединен бешеной жаждой Чичикова обмануть, выиграть. Такое странное объединение может быть сценически очень интересно. Оно театрально. Я говорю актерам, что это не мертвые души, а театральная игра в мертвые души. Азартная игра серьезной, драматической и печальной подоплекой. Хочется, чтобы и тройка присутствовала, и сам Гоголь, как это было в первоначальном замысле у Булгакова, писавшего инсценировку для МХАТа. От этого замысла Булгакова тогда мало что осталось. И чтобы спицы в колесах смешались в один гладкий круг. На чужбине тревожное видение Родины. Именно тревожное, отсюда не юмористическое, даже не сатирическое отношение к своим персонажам, а скорее драматическое. И еще Гоголь не хочет долго останавливаться на чем-то одном. Его желание охватить и понять целое. Сквозь странный, нелепый, моментами грозный и страшный быт, он хочет прорваться к внутренней сущности, понять направленность и устремленность всего вместе взятого. Куда все несется? Отсюда образ дороги. Мало того, цепляние за этот образ, за движение, которое, по его мнению, скорее приведет к осмыслению целого.